Глава вторая. 1928 год. Город русский Брюгге и российская Камакура. 300 лет тому назад в этом городе убили последнего царевича династии Рюрика. В день убийства с царевичем играли боярские дети Тучковы, и тучковский род жив в городе по сие время, как и монастыри, и многие другие роды менее знатного происхождения. Российские древности, российская провинция, верхний плес Волги, леса, болота, деревни, монастыри, помещичьи, усадьбы, цепь городов, Тверь, Углич, Ярославль, Ростов-Великий. Город, монастырский Брюгге российских уделов и переулков, в целебной ромашке, каменных памятников убийств и столетий. 200 верст от Москвы, а железная дорога в 50 верстах. Здесь застряли развалины усадеб и красного дерева. Заведующий музеем старины здесь ходит в цилиндре, размахайке, в клетчатых брюках, и отпустил себе бакенбарды, как Пушкин. В карманах его размахайки хранятся ключи от музея и монастырей. Чай пьет он в трактире, водку в одиночестве, в чуланной комнате. В доме у него свалены библии, иконы, архимандритские клобуки и митры, стихарии, арарии, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольное одеяние, 13, 15, 17 веков. В кабинете у него каразинское красное дерево. На письменном столе пепельница, дворянская фуражка с красным околышем и белой тульей. Барин Каразин Вячеслав Павлович служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за 25 до революции за своей честности, ибо проворовался его коллега, его послали на расследование, он рапортовал начальству истину, начальство покрывало вора. Барин Каразин не снес этого, подал второй рапорт об увольнении и поселился в усадьбе, приезжая туда раз в неделю в уездный свой город за покупками. Ехал в колымажной карете с 2 лакеями, указывал белой перчаткой приказчику в лавке, чтобы завернули ему 0,5 фунта зернистой, 3/4 балыка, штуку севрюшки. Один лакей расплачивался, другой лакей принимал вещи. Однажды купец потянулся было к барину с рукой. Барин руки не подал, аргументировав неподачу кратким словом «обойдется». Ходил барин Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели. Революция выселила его из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку. В очередях барин стоял в дворянской фуражке, имея перед собой вместо лакеев жену. Существовал барин Каразин распродажей старинных вещей. По этим делам заходил он к музееведу. В музееведа видел он вещи, отобранные у него из усадьбы воли революции, смотрел на них пренебрежительно, но увидел однажды на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки. «Уберите», — сказал он коротко. «Почему?» — спросил музеевед. «Фуражка русского дворянина не может быть плевательницей», — ответил барин Каразин. Знатоки старины поспорили. Барин Каразин ушел с гневом. Больше он не переступал порога музееведа. В городе проживал Шорник, который благодарно помнил, как барин Каразин, когда Шорник был малолетним и проживал у барина в услужении казачком, как выбил барин ему одним ударом левой руки за нерасторопность 7 зубов. В городе стыла дремучая тишина, взывая от тоски 2 раза в сутки пароходными гудками да перезванивая древностями церковных звонец до 1928 года, ибо в 1928 году со многих церквей колокола поснимали для треста рудметаллторг. Блоками, бревнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонец, повисали над землей, Тогда их бросали вниз. И пока ползли колокола на канатах, они пели дремучим плачем. И этот плач стоял над дремучестями города. Падали колокола с ревом и ухом. И уходили в землю при падении аршина на два. В дни действия этой повести город стонал именно этими колоколами древностей. Самая нужная в городе была профсоюзная книжка. В лавках были две очереди — профкнижников и не имеющих их. Лодки на Волге на прокат были для профкнижников гривенник, для иных прочих — 40 копеек в час. Билеты в кино для иных 25, 40 и 60 копеек. Профкнижникам 5, 10 и 15. Профкнижка, где она была, лежала на первом месте, рядом с хлебной карточкой. Причем хлебные карточки, а стало быть, и хлеб, выдавались только имеющим выборный голос. По 400 грамм в сутки. Не имеющим же голоса и детям их хлеб не давался. Кино помещалось в профсаду, в утепленном сарае, и звонков в кино не полагалось, а сигнализировали с электростанции, всему городу сразу. Первый сигнал — надо кончай чай пить, второй — одеваться и выходить на улицу. Электростанция работала до часу, но в дни имянин, октябрин и прочих неожиданных торжеств у председателя исполкома, у председателя промкомбината, у прочего начальства, электричество запаздывало потухать иной раз на всю ночь, и остальное население приноравливало тогда свои торжества к этим ночам. В кино же однажды уполномоченный внуторга, не то САЦ, не то КАЦ, в совершенно трезвом состоянии толкнул случайно по неловкости жену председателя исполкома. Та молвила ему полна презрения: «Я Куварзина». Уполномоченный САЦ, будучи не осведомлен в силе сей фамилии, извинился удивленно и был впоследствии похерен из уезда. Начальство в городе жило скученно, остерегаясь природной подозрительности прочего населения, заменяло общественность склочками и переизбирала каждый год само себя с одного уездного руководящего поста на другой, в зависимости от группировок склочащих личностей по принципу Тришкина-Кафтана. По тому же принципу Тришкина-Кафтана комбинировалось и хозяйство. Хозяйствовал комбинат. Комбинат возник в году, когда Иван Ожогов, герой повести, ушел в охламоны. Членами правления были председатель исполкома, муж жены Куварзин, и уполномоченный Рабклина Преснухин, председательствовал недосугов. Хозяйничали медленным разорением дореволюционных богатств, головотяпством и любовно. Маслобойный завод работал в убыток, лесопильный — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибыли, и без амортизационного счета. Зимой по снегу 45 лошадьми, половиной уездного населения таскали верст 50 расстояния новый котел на этот кожевенный завод. Притащили и бросили за неподходящестью, списав стоимость его в счет прибыли и убытков. Покупали тогда на предмет дробления корья соломорезку. И бросили, ибо корье не солома. Списывали. Улучшали рабочий быт. Жил строительством. Купили двухэтажный деревянный дом, перевезли его на завод и распилили на дрова, напилили 5 кубов, ибо дом оказался гнил. Годных бревен оказалось 13 штук. К этим 13 прибавили 9000 рублей и дом построили. Как раз к тому времени, когда завод закрылся ввиду его, хотя и не убыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности. Новый дом остался порожним. Убытки свой комбинат покрывал распродажей оборудования бездействующих с революции предприятий, а также такими комбинациями. Куварзин, председатель, продал Куварзину члену по твердым ценам со скидкой в 50% за 25 тысяч рублей. Куварзин член продал этот же самый лес населению и Куварзину председателю, в частности, по твердым ценам без скидки за 50 с лишком тысяч рублей. К 1927 году правление пожелало почить на лаврах. Дарили Куварзину портфель. Деньги на портфель взяли из подотчетных сумм, а затем бегали с подписным листом по туземцам, чтобы вернуть деньги в кассу. Ввиду замкнутости своих интересов и жизни, протекающей тайно от остального населения, никакого интереса для повести начальство не представляет. Алкоголь в городе продавался только двух видов — водка и церковное вино. Других не было. Водки потреблялось много, и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много, на Христову кровь и теплоту. Папиросы в городе продавались пушка — 11 копеек пачка, и бокс — 14 копеек. Иных не было. Как за водкой, так и за папиросами очереди были профессиональные и непрофессиональные. Дважды в сутки проходили пароходы. Там в буфете можно было купить папиросы «Сафо», «Портвейн» и «Рябиновку». И курители «Сафо» были явными растратчиками, ибо частной торговли в городе не было, а бюджеты на «Сафо» не рассчитывались. Жил в город в расчете стать заштатным, огородами и взаимопомощью обслуживая друг друга. У Скудрина моста стоял дом Скудрина, и в доме проживал Яков Карпович Скудрин, ходок по крестьянским делам, человек 85 лет. Кроме Якова Карповича Скудрина, проживали в городе в отдельности от Якова Карповича много младше его две сестры, Капитолина и Римма, и брат Охламон Иван, переименовавший себя Божогова. Речь о них ниже. Лет 40 последних страдал Яков Карпович грыжей, и когда ходил, поддерживал через прореху у штанов правую своей рукою эту свою грыжу. Руки его были пухлые и зелены, хлеб солил он из общей солонки густо, похрустывая солью, бережливо остатки соли ссыпая обратно в солонку. Последние 30 лет Яков Карпович разучился нормально спать. Просыпался ночами и бодрствовал тогда за Библией до рассветов, а затем спал до полдней, но в полдни он всегда уходил в читальню читать газеты. Газет в городе не продавали, на подписку не хватало денег. Газеты читались в читальнях. Яков Карпович был толст, совершенно сед и лыс. Глаза его слезились, и он долго хрипел и сопел, пока приготавливался заговорить. Дом Скудриных некогда принадлежал помещику Верейскому, разорившемуся вслед отмене крепостного права в выборной должности мирового судьи. Яков Карпович, отслужив дореформенную солдатчину, служил у Верейского писарем. Обучился судейскому крюкодельству и перекупил у него дом вместе с должностью, когда тот разорился. Дом стоял в неприкосновенности от екатерининских времен, за полтора столетия своего существования потемнел, как его красное дерево, позеленев стеклами. Яков Карпович помнил крепостное право. Старик все помнил. От барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь. За последние 50 лет он помнил все имена и отчества всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИКе, всех министров иностранных дел великих держав, всех премьеров, королей, императоров и пап. Старик потерял счет годам и говорил: «Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Владимира Ильича, переживу и Алексея Ивановича». У старика была очень паршивая улыбочка, раболепная и ехидная одновременно. Белесые глаза его слезились, когда он улыбался. Старик был крут, как круты в него были его сыновья. Старший сын Александр задолго еще до 1905 года, будучи посланным со срочным письмом на пароходную конторку, опоздав к пароходу, получил от отца пощечину под слова «Пошел вон, негодяй!». Эта пощечина была последней каплей меда. Мальчику было 14 лет. Мальчик повернулся, вышел из дома и пришел домой только через 6 лет студентом Академии художеств. Отец за эти годы посылал сыну письмо, где приказывал сыну вернуться и обещал лишить сына родительского благословения, прокляв навсегда. На этом же самом письме, чуть пониже подписи отца, сын приписал «А черт с ним, с вашим благословением!» и вернул отцу отцовское письмо. Когда Александр через 6 лет после ухода солнечным весенним днем вошел в гостиную, отец пошел к нему навстречу с радостной улыбочкой и поднятой рукой, чтобы побить сына. Сын с веселой усмешкой взял своими руками отца за запястье, еще раз улыбнулся. В улыбке весело светилась сила, руки отца были в клещах. Сын посадил отца, чуть надавив на запястье к столу, в кресло, и сын сказал «Здравствуйте, папаша!» «И зачем же, папаша, беспокоиться? Присядьте, папаша!» Отец захрипел, захихикал, засопел. По лицу прошла злая доброта. Старик крикнул жене «Марьюшка, да, и водочки! Водочки нам принеси, голубушка, холодненькой с погреба, с холодненькой закусочкой! Вырос, сынок, вырос!» «Приехал, сынок, на наше горе, сукин сын!» Сыновья его пошли. Художник, священник, балетный актер, врач, инженер. Младших два брата стали в старшего, художника. И в отца. Двое младших ушли из дома как старший, и самый младший стал коммунистом. Инженер Аким Якулевич, и он никогда не возвращался к отцу и, наезжая в родной свой город, жил у теток Капитолины и Риммы. К 1928 году старшие внуки Якова Карповича были женаты, но младшей дочери было 20 лет. Дочь была единственной, и ей образования никакого не давалось в громе революции. В доме жили старик, его жена Мария Климовна и дочь Катерина. Половина дома и мезонин не отапливались зимами. Дом жил так, как люди жили. Задолго до Екатерины, даже до Петра, пусть дом безмолвствовал екатерининским красным деревом. Старики существовали огородом. От индустрии в доме были спички, керосин и соль. Только спичками, керосином и солью распоряжался отец. Мария Климовна, Катерина и старик с весны по осень трудились над капустами, свеклами, репами, огурцами, морковями и над солодским корнем, который шел вместо сахара. Летами в рассветах можно было встретить старика в ночном белье, босого, с правой рукой в прорехе, с хворостиною в левой руке, за околицами в росе и тумане пасущего коров. Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал. В иные часы мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню читать газеты, впитывал в себя имена и новости коммунистической революции. Катерина тогда садилась за клавесины и разучивала духовные песнопения Кастальского. Она пела в церковном хоре. Старик приходил домой к сумеркам, ел и ложился спать. Дом проваливался в шепот женщин и во мрак. Катерина уходила тогда на спевки в собор. Отец просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и вникал в Библию, читал вслух наизусть. Часов 6 старик засыпал вновь. Старик потерял время, перестав бояться смерти, разучившись бояться жизни. Мать и дочь молчали при старике. Мать варила каши и щи, пекла пироги, топила и квасила молоко, стряпала холодцы, и бабки прятали для внучат. То есть существовало так, как было у россиян и в XV и в XVII веке, и пищу готовила также XV и XVII веков. Мария Климовна — сухая старушка. Она была чудесной женщиной, тем типом женщин, которые хранятся в России по весям вместе со старинными иконами Богоматерей. Жестокая воля мужа, который 50 лет тому назад, на другой день после венчания, когда она надела бархатный малинового цвета душегрейку, спросил ее: «Это к чему?» Она тогда не поняла вопроса: «Это к чему?» «Это к чему?» — переспросил муж. «Сними, я тебя и без нарядов знаю, а другим заглядываться нечего». Наслюнявив тогда большой палец, больно муж показал жене, как надо зачесывать ей виски. Жестокая воля мужа, заставившая убрать в сундук навсегда бархатную душегрею, пославшая жену на кухню, сломала ли она волю жены или закалила ее подчинением? Жена навсегда была беспрекословной, достойна, молчалива, печальна и никогда не была криводушной. Ее мир не выходил из-за калитки, и один был путь за калитку, в церковь, как могилу. Она пела с дочерью псалмы Кастальского, ей было 69 лет. В доме стыла допетровская Русь. Старик по ночам наизусть читал Библию, перестав бояться жизни. Очень редко, через месяцы, в безмолвные часы ночей, старик шел к постели жены. Он шептал тогда: «Марьюшка, да, да, Марьюшка, это жизнь, Марьюшка». В его руках была свеча, его глаза слезились и смеялись, руки его дрожали. «Марьюшка, вот я, да, это жизнь, Марьюшка». Марья Климовна крестилась. «Постыдитесь, Яков Карпович». Яков Карпович тушил свет. У дочери Катерины были желтые маленькие глазки, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около разбухших ее век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги ее были как бревна, грудь была велика, как вымя у швейцарских коров. Город. Русский Брюгге и русская Камакура.